7 августа. Однажды в художественном колледже Питер попросил Мисти назвать цвет, любой цвет. Он велел ей закрыть глаза и не двигаться. Она ощутила, как он подошел к ней, стал близко-близко, жар его тела. Она уловила запах его обдрипанного свитера, его кожи, горький запах полусладкого хлебопекарного шоколада, его автопортрет. Его пальцы вцепились в ткань ее рубашки, и холодная булавка слегка царапнула ее кожу. Он сказал: «Не шевелись, а то я ненароком тебя проткну». И Мисти задержала дыхание. «Ты чувствуешь это?» На каждом свидании Питер дарил ей очередной образец своей помоечной бижутерии. Брошки, браслеты, кольца, колье. Мисти ждала, закрыв глаза. Она сказала: «Золото. Цвет золотой». Проталкивая пальцами булавку сквозь ткань, Питер сказал: «А теперь назови мне три слова, которые описывают золото». «Это старая форма психоанализа», — объяснил он ей после. «Изобретение Карла Юнга. Она основана на универсальных архетипах. В похожие игры играют на вечеринках, только это поглубже». Карл Юнг, архетипы, колоссальное коллективное бессознательное всего человечества. Джайны, йоги, аскеты — вот та культура, в которой Питер вырос на острове Уэйтенси. Не открывая глаз, Мисти сказала: «Сверкающее, роскошное, мягкое». Ее три слова для описания золота. Пальцы Питера щелкнули крохотной застежкой брошки, и его голос сказал: «Хорошо». В той предыдущей жизни в художественном колледже Питер велел ей назвать животное, любое животное. Для протокола. Брошка была золоченой черепашкой с панцирем из большого треснувшего стеклянного изумруда. Голова и ноги двигались, но одной ноги не хватало. Позолота была такой старой, что от трения от ткань рубашки металл уже успел почернеть. И Мисти сняла черепашку со своей груди, разглядывая ее, любя ее без особых причин. Она сказала: «Голубь». Питер отступил от нее и махнул рукой, мол, пошли. Они брели по студенческому городку межкоричневых зданий, поросших косматым плющом, и Питер сказал: «А теперь назови мне три слова, которые описывают голубя». Бредя рядом с ним, Мисти попыталась взять его за руку, но Питер сцепил руки за спиной. Мисти сказала на ходу: «Грязный». Мисти сказала: «Глупый, уродливый». Ее три слова для описания голубя. И Питер посмотрел на нее. Нижняя губа закушена, корругатор свел брови над переносицей. В той предыдущей жизни в художественном колледже Питер попросил Мисти назвать образ, какой в ее воображении принимает вода. Бредя рядом с ним, Мисти сказала: «Судоходство святого Лоренса». Система искусственных судоходных каналов, соединяющих Атлантический океан с Великими озерами. Он обернулся к ней всем телом, он остановился. «Назови три прилагательных для его описания», — сказал он. И Мисти закатила глаза и сказала: «Деловитая, быстрая, перенаселенная». И подъемник его верхней губы задрал губу вверх, превратив лицо в маску брезгливости. Во время той прогулки он попросил ее только об одной последней вещи. Питер велел Мисти представить, что она сидит одна в комнате. Все стены там белые, и в них ни окон, ни дверей. Он сказал: «Опиши тремя словами, какое у тебя ощущение от этой комнаты. Раньше за Мисти никто так долго не ухаживал». Из своего скудного опыта она знала, что такими завуалированными способами любовники расспрашивают друг друга. Примерно так Мисти вызнала, что Питеров любимый вкус наполнителя мороженого — тыквенный пирог. Она и не думала, что его вопросы о чем-то серьезном. Мисти сказала: «Это нечто временное, приходящее». Она сделала паузу и сказала: «Загадочное». Ее три слова для описания наглухо замкнутой белой комнаты. В ее предыдущей жизни, пока она брела рядом с Питером, каждый отдельно, не касаясь друг друга, он объяснил ей, как работает тест Карла Юнга. Каждый вопрос был способом через сознание заглянуть в бессознательное: цвет, животное, образ воды, глухая белая комната. «Все эти вещи, — сказал Питер, — являются архетипами. Согласно Карлу Юнгу, каждая отражает какую-то грань личности. Цвет, который назвала Мисти, цвет золота, — это то, какой она видит себя». «Она описала себя как сверкающую, роскошную, мягкую, — сказал Питер. Животное — это то, как мы воспринимаем других людей. Она воспринимает людей как грязных, глупых, уродливых», — сказал Питер. «Образ воды — это ее половая жизнь. Деловитая, быстрая, перенаселенная, согласно Карлу Юнгу. Во всем, что мы говорим, видна наша рука, наш дневник». Не глядя на нее, Питер сказал: «Твои ответы меня не восхитили». Последний вопрос о глухой белой комнате. Питер сказал, что белая комната без дверей и без окон означает смерть. «Для Мисти смерть будет временной, приходящей, загадочной».